Париж. Банк тамплиеров. Парижская резиденция ордена тамплиеров являлась центральной в провинции Франция и в течение нескольких лет служила местонахождением великого магистра ордена, другими словами, главной резиденцией после потери крестоносцами Акры. Прежде всего, благодаря своему положению и своим собственным доменам, она выступала в качестве первого французского командорства. В городе, за пределами обширного квартала тамплиеров, оно занимало целые улицы. Квартал был окружен стеной, в центре его возвышался мощный донжон, неизменный вид которого запечатлен на картине, изображающей пленение Людовика XVI, Марии Антуанетты и дофина Людовика XVII в 1793 году. Действительно, при виде такой неприступной крепости невольно возникает вопрос, для чего тамплиеры построили ее. Она подобна самым лучшим замкам храмовников в Святой Земле, а, возможно, даже превосходит их. Но чего страшились они в густонаселенном городе, находясь под благосклонным покровительством короля Франции? Желали ли они таким образом подчеркнуть величие ордена, другими словами, не доверяя королям? Но эти короли непрестанно осыпали тамплиеров почестями и привилегиями. Единственное логическое объяснение состоит в том, что Великое Парижское командорство служило центральным банком ордена и одновременно постоянным местом хранения королевских сокровищ, нечто вроде французского банка. Его донжон, его башни и пояс укреплений – имели одно предназначение. Они были чрезвычайно нужны во имя доброй репутации ордена, как гарантия того, что средства, вложенные другими командорствами или вверенные королем, либо знатными людьми королевства, находятся в безопасном месте. Лондонское отделение ордена служило той же цели в Англии, так разве не брали его приступом и не взламывали его сундуков? Мы, однако, не будем отрицать желание подчеркнуть могущество тамплиеров и их высокий ранг в феодальной иерархии. Башня Коламбье, так в народе именовали башню Цезаря как в Провене, так и в иных местах, была самой древней. Ее строительство относится к последней четверти XII столетия. Донжон, возведенный во второй половине XIII века, представлял собой массивную квадратную в основании башню, обрамленную по бокам четырьмя башенками под высокой пирамидальной крышей, крытой черепицей. Донжон имел 50 метров в высоту, 19,5 метров в длину и 13,5 метров в ширину. Толщина его стен равнялась 2,27 метра. Диаметр боковых башенок превышал 5 метров. Это впечатляющее строение разделялось на 4 этажа, не считая верхнего, где находилась площадка для дозорных. Крыша здания опиралась на стенные зубцы. Главные залы были выведены под стрельчатые своды. В XIII веке часовня командорства, построенная в виде ротонды по образу храма Господня в Иерусалиме и подведенная под зонтичный свод, превратилась после расширения и ряда последовательных пристроек в значительную церковь. Первоначальная ротонда, так сказать, утонула в ансамбле, превратившись в едва различимую его часть. Поскольку лондонское отделение ордена тоже имело часовню в виде ротонды, долгое время считалось, что тамплиеры выработали собственный архитектурный стиль, относительно которого возникло множество теорий, столь же хрупких, сколь и блестящих. В действительности же, почти повсюду в Европе архитекторы, не принадлежавшие к ордену тамплиеров и не работавшие на него, также имитировали церковь гроба Господня. Те, кто бывал в командорствах разных регионов, отдают себе отчет в том, что храмовники, напротив, не имели собственного архитектурного стиля. Они на свой вкус стремились к простоте, продиктованной духом экономии, и к основательности. В остальном они следовали местной моде, получившей распространение в провинциях, где располагались их командорства, и духу времени, детьми которого являлись. Таким образом, они строили часовни и в чисто романском, и в готическом стилях. Естественно, строились часовни в типично западно-французском, южно-французском или шампанском стилях. Кроме того, в орнаментации просматривается склонность к растительным мотивам, листьям плюща и особенно дуба. Бассеронские командорства, например, в Суре, по внешнему облику близки крупным фермам этого региона, а лангедокские аналогичны мызам, которые можно видеть в этой области и в наши дни. Военное предназначение и строгость линий обусловливали отсутствие поиска новых решений в архитектуре и орнаменте. Но если подаренные здания имели некоторые украшения, тамплиеры оставляли их. Если усадьба имела укрепления, стены и башни, то их оставляли и даже ремонтировали, но никаких дополнительных построек там уже не производилось, ибо, по крайней мере, на Западе чего было опасаться. В Париже существовала другая проблема, порожденная тем, что население, с которым непосредственно соседствовало командорство, не пользовалось доброй репутацией. Авантюристы всех мастей смешивались с ремесленниками и лавочниками, связанными каким-либо образом с орденом. Один пример. На месте современной улицы Франк-Буржуа, расположенной по соседству с кварталом тамплиеров, тогда был двор чудес, где каждую ночь открыто нападали на прохожих и убивали их. Как и в Провене, но в более сложных условиях, братья в белых плащах сдавали в наем дома и лавки, через посредников занимались продажей продукции своих ферм. Благодаря привилегии, пожалованной королем, они даже владели мясными лавками, взимая с покупателей весьма умеренную плату, чем наносили ущерб корпорации парижских мясников, горько сетовавших на подобную конкуренцию. Не только мясная торговля выделяла парижскую резиденцию тамплиеров, но и банковская деятельность – особая специализация в данной области. Их счетоводы сравнялись в умении и сноровке с банкирами Ломбардии, но выгодно отличались от них своей добросовестностью. Казначей парижского командорства удачно исполнял деликатные функции советника королей Франции по финансовым вопросам, особенно в тот период, когда эти государи направляли свои усилия на создание эффективной административной системы, не обладая для этого достаточными средствами. Значительные суммы, которыми располагал казначей парижского командорства, позволяли ему не только авансировать короля и поддерживать замки в Святой Земле, но и проводить ряд финансовых операций, еще более увеличивавших богатство ордена.